Дорогие радиослушатели, начиная новую беседу о Христе, озаглавим первую так – Его обхождение с людьми. Для этого читаем Евангелие Луки, 2 глава, стих 51. «И Он пошел с ним, то есть с родителями, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем». Второе место, апостола Иоанна, 19 глава, стих 26. Иисус, увидев матерь ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Из этих слов видим отношение Христа к семье. Людская фантазия нарисовала много картин из отроческой и юношеской жизни Христа, особенно в апокрифических книгах II века. Библия, однако, покрывает тайной эти периоды его жизни. Единственное упоминание о его беседах в Иерусалимском храме с учеными-книжниками, когда ему было 12 лет. И вторая заметка, прочитанная у Луки 2:51, что он был в повиновении у родителей. Слово «повиновение» так редко встречается в семьях нашего культурного 20 века. И нелегко найти теперь молодого человека, способного вести беседы с учеными на возвышенные чистые темы, которые бы удивляли наших профессоров, не находящих удовлетворительных ответов на некоторые вопросы. 12-летний отрок Иисус вел беседу с учителями, слушая их и спрашивая их. И все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. Вот столько сказано о его молодости. И этого достаточно для вдумчивого читателя, чтобы интуитивно представить себе образ его отношения и поведение в кругу посторонних, а также и в семье. Возможно, он имел некоторые переживания, когда его другие братья и сестры не понимали его науки и его миссии. Никакого осуждения по их адресу он не высказывал, терпеливо сносил их критические замечания, что он вышел из себя. Эти саркастические заметки – повторяются и сегодня среди так званых интеллигентных кругов. Но как бы люди, неверующие о нем, не судили, он во всех отношениях остается прекраснейшим из всех сынов человеческих. Дальше. Сколько заботы в словах, сказанных Иоанну: «Вот матерь твоя». Возможно, после смерти Иосифа управляли семьей старшие сыновья Иосифа. Люди эти, вероятно, считали Марию, мать Христа, мачехой. Христос замечал их отношение и к ней, и Он пожелал ее поручить в момент своей смерти в надежде надежные любящие руки апостола Иоанна. И с этого времени она стала жить у него в доме. Много ли теперь можно найти примеров такой нежной заботы о матерях, о родителях? Тысячные случаи отношения детей к родителям говорят обратное. Об этом все мы знаем. В семье жизнь Христа не была легкой. Старшие братья по Иосифу его упрекали, что он слишком занят исполнением какой-то миссии, для них непонятной. В одно время, считая его помешанным, хотели силой забрать его домой. В те времена очень нужны были рабочие руки в семье, а он, по их мнению, тратил время в других местах. Это эгоизм тогдашней семьи, да и теперь так встречается. Отсюда начинается борьба человека верующего и сегодня. И враги человеку домашние его. Кто из верующих не пережил этого в жизни? Сколько молодых, уверовавших в Бога, перенесло гонений, угроз, побоев, арестов. Но Христос утешает нас словами: «Если кто потеряет в этом веке многое, братьев, сестер, дома, земли, а вместо потерянного на земле он находит во много раз больше братьев и сестер и матерей, и, главное, жизнь вечную». Вот настоящая награда. Она дается Богом за все пережитое. У Христа на первом месте стоит послушание Отцу Небесному. Хотя и в жизни семейной он, думается, исполнял долг, которые не мешали ему совершать служение ближним. Говоря о семье, появляется вопрос, какое место у него занимали женщины? Первый ответ таков: он никогда не имел жены, но это не означает, что он имел общение только с мужчинами. В Евангелии Луки, 8 глава, стих 2 по 3, говорится: «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой были выгнаны 7 бесов, и Иоанн, жена Хузы, домоправителя Ирода, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». В главе 10, стих 38 по 42, говорится о двух сестрах, Марфе и Марии, которые не раз давали ему приют в своем доме, приготовляли пищу и проявляли другую заботу о нем. Нигде нет даже намека, что он подвергался искушению телесному, хотя охотно пользовался служением женщины и их имением. Даже говорится, что они ходили с ним. Хотя у евреев положение женщин было лучше, чем у других народов, однако в праве они были унижены. В синагогах они не имели права сидеть с мужчинами. А евреи-мужчины благодарили Бога, что они не родились женщинами. Среди евреев тогда было понятие, что женщины сотворены только для услуг. Христос же в доме Марфы ставит выше Марию, что она интересуется вопросами не только хозяйства или угощения, а и другой частью жизни, то есть заботой о своей душе, о слушании Слова Божия из уст Христа. И он приписал ей часть и честь, которой она не потеряет. А это нужно искать в первую очередь, говорит Господь. Дальше. Христос учит, что в Царстве Божьем не будет разницы между мужчиной и женщиной. Читаем у Марка, 12 глава, стих 25. Поэтому они уже теперь в его глазах являются равными. Раввины еврейские никогда не разговаривали с женщинами, так как Христос. Перед самарянкой он открывал ей тайны пришествия Мессии, Иоанна 4 глава. Следует обратить внимание на эту интересную беседу, в которой устраняется граница отношений мужчины и женщины. Христос говорит с ней, как со всякой душой. Он открывает ей значение дара Божия, живой воды. Люди с незапамятных времен искали этого удивительного источника, омолаживающего жизнь человека, тратили на эти поиски много времени, денег, здоровья, ездили по разным странам. Об этом желании и искании говорят многие книги, и до сих пор продолжается это искание в разной форме и в разных науках. Хочется ведь жить, и жить вечно. Но до сих пор тщетны усилия человечества. Христос говорит самарянке: «Всякий, пьющий воду сию, будет снова жаждать», то есть не удовлетвориться помимо некоторых достижений в медицине, биологии, которые заняты проблемой, как продлить жизнь человека на земле. Хочется ведь жить. Женщина та тоже понимала сначала слова материально. Вода из колодца навсегда не успокаивала жажды. Она каждое утро должна была приходить, черпать, пить и снова приходить. В этом есть большой символ, что материальное, даже чистое, здоровое, не успокоит жажды навсегда. Поэтому Христос и говорит самарянке: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И дальше: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И женщина после этого поняла, уверовала во Христа как Мессию, оставила свой водонос у колодца и с радостью побежала в город сказать людям, что она нашла источник воды живой. Человек, который уверует во Христа, оставляет всякий водонос, то есть все другие искания на земле, и пьет эту живую воду, слово Его. И душа его удовлетворяется здесь, в земной жизни, и этот поток несет его в жизнь вечную. Вот ответ на многие искания и жажду человеческой души. Ученики, говорится, были удивлены, они были евреи, что Христос беседует с самарянкою. Для Иисуса все люди одинаковы, и всякую душу Он старался удовлетворить».